Глава 4. Сегодня Коста дель Соль оправдывал свое название. Примечание: Коста дель Соль – солнечный берег. Робби надел шляпу цвета соломы с узкими полями, белую футболку, синюю куртку, выцветшие джинсы и сандалии. Его загорелое лицо заросло трехдневной щетиной. Он в отпуске, по крайней мере, с виду. Робби поднялся на борт большого громоздкого парома, чтобы пересечь Гибралтарский пролив. Поглядел назад, на горы, вздымающиеся вдоль изрезанного, впечатляющего испанского побережья. Тесная близость высоких скал и синего Средиземного моря чаровала взор. Полюбовавшись несколько секунд, Робби отвернулся, забыв образ почти тотчас же. Ум его занимало другое. Скоростной паром направлялся в Марокко. Покидая Тарифскую гавань на пути в Танжер, он вздымался и раскачивался как метроном. Но как только набрал скорость и вышел в открытое море, плавание пошло более гладко. Брюхо парома заполнено легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами и фурами, а остальное битком набито пассажирами, едущими, играющими в галереи игровых автоматов и покупающими беспошлинные сигареты и парфюмерию чуть ли не вагонами. Сидя на своем месте, Робби любовался пейзажами, по крайней мере, делал вид. Ширина пролива 9 миль, и плавание продлится всего минут 40. Не так уж много времени, чтобы обдумать что бы то ни было. Уилл поочередно то пялился на воды Средиземного моря, то изучал остальных пассажиров. По большей части туристы, жаждущие похвастаться, что были в Африке, хотя Робби и знал, что Марокко разительно отличается от представлений большинства об Африке. Он сошел с парома в Танжере. Прибывшую орду уже дожидались автобусы, такси и экскурсоводы. Обойдя всех их сторонкой, Уилл покинул порт пешком. Едва ступил на главную улицу городка, как его тотчас и садили торговцы в разнос, попрошайки и владельцы магазинов. Дети тянули его за куртку, выпрашивая деньги. Уткнув взглядом в землю, он не сбавил шага. Прошел через запруженный народом рынок специй. На одном углу чуть не наступил на пожилую женщину, вроде бы уснувшую с несколькими батонами хлеба на продажу. «Наверное, в этом вся ее жизнь», — подумал Робби. «Этот угол и несколько батонов хлеба на продажу». Одежда перепачкана, кожа тоже. Мягкая и пухлая, но не от обжорства, а от недоедания, как зачастую и бывает. Наклонившись, Уилл вложил ей в руку несколько монет. Ее узловатые пальцы тотчас сжали их. Она поблагодарила его на своем языке. Он сказал «пожалуйста» на своем. Оба каким-то образом поняли этот обмен репликами. Робби пошел дальше, прибавив шагу, взбегая по попадающимся лестницам по 2-3 ступеньки к ряду. Миновал заклинателей змей, вешавших на шее обгоревших на солнце туристов змей экзотических расцветок с вырванными клыками и ни за что не желавших их снять, пока им в ладонь не положит 5 евро. «Славное вымогательство, если сумеешь пристроиться», — подумал Робби. Местом его назначения была комната над рестораном, сулящим аутентичные местные блюда. Он знал, что это западня для туристов. Блюда безличные, пиво теплое, а обслуга равнодушная. Водители автобусов залучают сюда ничего не подозревающую публику, а потом дуют в другие места, чтобы съесть куда лучшую трапезу. Робби направился вверх по лестнице, отпер дверь в комнату ключом, полученным заранее, и запер ее за собой. Огляделся. Кровать, стул, окно. Все, что нужно. Положив шляпу на кровать, выглянул из окна и посмотрел на часы. 11 вечера по местному времени. Флеш-накопитель давным-давно уничтожен. План составлен, а все ходы отработаны на макете в Штатах, в точности воспроизводящем его мишень. Теперь остается просто ждать. Самое трудное из всего. Сев на кровать, Робби помассировал шею, разминая мышцы, затекшие после долгого путешествия по воздуху и по морю. На сей раз мишенью будет не идиот вроде Риверы. Это осторожный человек с профессиональными активами, которые не станут посылать пули в белый свет почем зря. Справиться с ним будет потруднее. Во всяком случае, должно быть. Робби ничего не привез с собой из Испании, поскольку при посадке на паром надо проходить таможню. Если бы испанская полиция нашла в сумке оружие, это было бы не просто проблемой. Но все нужное ему найдется в Танжере. Сняв куртку, Уилл лег на кровать и дал уличной жаре навеять дремоту. Закрыл глаза, зная, что снова откроет их через 4 часа. Звуки улицы отошли на второй план, и он уснул. А когда проснулся, прошло почти 4 часа, и наступило самое жаркое время суток. Утерев пот с лица, Робби снова подошел к окну и выглянул. Увидел, как большие туристские автобусы маневрируют на улицах, изначально не предназначавшихся для столь крупного и неуклюжего транспорта. Тротуары были забиты людьми, и местными, и приезжими. Выждав еще час, он покинул комнату. На улице повернул на восток и поднажал. Через считанные секунды затерялся в суете и сутолоке старого города. Захватит необходимое и двинется дальше. Все эти предметы будут предназначаться для миссии. Он побывал в 37 странах, ни разу не купив ни единого сувенирчика. 7 часов спустя почти совсем стемнело. Робби подошел к большому суровому строению с запада. За спиной у него был упрочненный кейс и ранец с водой, банкой для мочи и провизией. Покидать здание в ближайшие 3 дня он не собирался. Огляделся, ноздрями вбирая запахи страны третьего мира. Душный тяжкий воздух сулил скорый дождь. Это его не заботило. Эта работа будет под крышей. Сверившись с часами, он услышал приближающийся звук. Нырнул за скопление бочек. Проехав мимо него, грузовик остановился. Робби зашел к нему сзади. Через 3 шага он уже был под машиной, держась за железки, торчащие из днища. Грузовик поехал дальше, потом снова остановился. Послышался долгий, душераздирающий скрежет металла о металл. Машина снова дернулась вперед, так что Робби едва сумел удержаться. Через 50 футов грузовик опять остановился. Двери открылись, ноги коснулись пола. Дверцы со щелчком захлопнулись. Шаги направились прочь. Снова душераздирающий скрежет, потом закаленные замки со щелчком заперлись. Наступила тишина, не считая шагов патруля вдоль периметра, который будет вышагивать там круглосуточно как минимум в ближайшие 3 дня. Робби подгадал время так, что выскользнул из-под грузовика и отбежал как раз к тому моменту, когда скрежет прекратился. Технически сооружение обыскано снизу доверху и опечатано. Это была единственная возможность для Робби проникнуть внутрь. Миссия выполнена, во всяком случае, это ее часть. Он перескакивал по 3 ступеньки разом, и кейс с жесткими боковинами бил его по спине. Началась скачка наперегонки со временем. Добравшись до верхней площадки, он ухватился за балку и по обезьянье проворно пополз к намеченному месту. Качнулся влево, потом вправо и прыгнул. Почти бесшумно приземлился на металл и помчался к точке в 80 футах оттуда, в самом темном углу. И был на месте, имея в запасе целых 5 секунд. Свет погас и включилась сигнализация. Внутреннее пространство тотчас же расчертили лучи энергии, невидимые для невооруженного глаза. Но стоит хоть кому-то, в ком бьется пульс, задеть один из них, и сирены взвоют. Все нарушители будут преданы казни. Вот такое местечко. Робби повернулся на спину, обратив лицо к потолку. Еще 3 суток, то бишь 72 часа. Похоже, все его существование — сплошной обратный отсчет.